Нина Князькова. «Женись на мне». Пролог. 16-летняя девочка радостно выскочила из машины и побежала к двухэтажному особняку. «Вера Родионовна, рюкзачок бы оставила!» Вышел следом за ней пожилой водитель. «Я бы сам занес». «Мне не тяжело», — отмахнулась она. «Тогда я поехал за Вероникой Родионовной», — громко оповестил ее водитель, но Вера уже не слышала его. Она бежала со всех ног к маме. В рюкзаке лежал аттестат о начальном общем образовании, где по всем предметам стояли сплошные пятерки. Маме с утра не здоровилось, а потому она на вручение не поехала. Отец вечно в офисе пропадает в последнее время. Хорошо, что Вероника, младшая сестра, улизнула с тренировки по гимнастике и громче всех хлопала в зале. Правда, ей пришлось срочно возвращаться на тренировку. Их уже немолодой водитель Трофим забрал Веру из школы. «Мам, у меня одни пятерки!» Вера радостно вбежала в дом, но ответа не дождалась. «Мам!» Она, не разуваясь, рванула на второй этаж. «Мама! Ай!» В полутьме коридора она не сразу заметила лежащее на полу тело. «Мама!» Вера бросилась на пол и только тогда поняла, что кругом кровь. «Это он!» Она знала, что это он! И халат на ней порван. Девочка быстро достала из кармана телефон и набрала номер скорой.